Глава 21. Полет в неизвестность. В неразборчивом шепоте, полном помех, я с трудом различил фразу. «Убей их всех! Они нарушают покой Вселенной! Шум! От людей много шума!» Я прикинул варианты и выбрал модель поведения. «Да, люди слишком раздражают, ты прав. Начнем с простого». Я подключился к дистанционному управлению кораблем, что требовало серии перепроверок во избежание взлома. Я дал команду Баньши разложить из ниши на мостике оборонительную турель. «Эрик!» — испуганно воскликнула Анна. «Прощай. Я тут подумал, и Вселенная хочет вашей смерти. Всем так будет лучше». «Шутник, блин!» — проворчал Бен. «А нефиг мне инфернальный шепот через аварийный канал включать, чтобы у меня источник не отображался. В конце концов, вы правы. От людей очень много шума». «Я же говорила, что не прокатит!» — печально вздохнула Анна. «Давай сюда. Ты уже почти час в космос залипаешь. Не знала, что органические нейросети могут зависать». Фыркнул, тем не менее поднялся и вернулся на корабль. Это знакомство с техникой ушедшей расы происходило как-то без огонька. Ну да, мы не единственная разумная жизнь во Вселенной, и тут наследие вышедших в космос и покоривших звезды задолго до нас. Однако масштаб как-то не захватывал воображение. Из-за других кораблей и снующих туда-сюда групп людей ощущения первооткрывательства не было, и вообще ничего не происходило. То есть ученые-то развлекались вовсю, а вот остальным понемногу стало скучно. Поначалу я коротал время за чтением, а затем вовсе включил ограниченный режим симулятора. Часть экранов работала в нормальном режиме, и Анна следила за происходящим вполглаза. Я решил потренироваться гонять главных врагов человечества. Карта. Пустой космос. Враги. Рывик-пульсар — 2 штуки, рывик-медуза — 1 штука, скоростной перехватчик — 1 штука, артиллерист-громовержец — 1 штука. «Ого!» — протянула девушка. «А потянешь? С чего вдруг?» «Мы летим в глубокий космос, вдруг столкнемся. Тут буквально неизведанная территория, и это не подземелье с сокровищами, а я даже не знаю что». «Рингом с монстрами тоже не назовешь». «Не знаю, потянули, но симуляции на то и нужны, а судов старших в базе нет». «Следи за окружением, пожалуйста. Мне помогать не надо. Это всего лишь компьютер. Блеклая тень настоящих». Анна действительно заинтересовалась. По лицу видел, что ей интересно, скольких я успею уничтожить. Жаль, люди слишком редко встречались с кораблями вымершей расы, и слишком они были разными, чтобы подстроить достоверные модели для реалистичного симулятора. Паттерны их поведения не изучены, точнее, параметры тем более. То есть не более, чем обычные имитаторы врага человека, которым дали внешность корабля старших и нереалистичные для нас характеристики. Симуляция запустилась, и я тут же повел Банши вперед. Враг появился одним звеном. Странные округлые корабли с плавными формами и хитросплетениями причудливых элементов. Псевдоживые, невероятная органическая технология. Без металла не обошлось, но у них даже РСТ-двигатели органические. А броня может буквально заживать, лишь бы имелись ресурсы. Иронично, что куда более близкая к нам раса создала максимально непохожие корабли. Зато кардинально отличающиеся старшие использовали такие же, как у нас, технологические принципы. Корпуса блестели темными оттенками зеленого, оранжевого и красного. В понимании людей они вообще не походили на космические корабли, тем не менее были ими на все сто. Лазеры эти гады не применяли, зато в меня полетели потоки биоплазмы и множество микроракет. Три малых юнита дрона и два равных нам по размеру. Первый скоростной и маневренный, а второй, чтобы не скучать, специалист по бою на средней дистанции. Уродливое нечто похоже на вспученную палку, чье главное орудие создало эффект удара молнии. На самом деле сначала цели касались потоки разогнанных заряженных микрочастиц, по которым уже пробивал заряд электричества. Технологию, которую мы так и не скопировали, чтобы она работала на том же уровне. Наши реплики пока никчемны. Собственно, как и первые боевые лазеры и рейл-гланы когда-то давно. Требовалось время, а сейчас именно артиллерист, державшийся позади остальных, доставлял мне массу проблем. Маневры на пределе возможностей, неэкономное расходование ракет, самоличный контроль пушек. Это утомляло, но заржаветь мне никак нельзя. Сражался я полностью серьезно, будто от этого зависела моя жизнь. Удалось сбить два роевика и повредить перехватчика, но меня все же достал ракетный зал и молния, попавшая в глубокую пробоину. Внимание! Повреждение энергосистемы. Отключение и перезагрузка. Ну вот и отлетался. Расстроенно сказал я. Виртуальный Банши перестал отзываться, двигатели вырубились, работали лишь пулеметные орудия. Еще один удар молнии. Симуляция завершена. Корабль уничтожен детонацией реактора. У тебя не было шансов. Стал пессимистом? Хмыкнула Анна. С чего бы? Удивился я. Ты моделировал наше столкновение с Ксентари. Не играл, а именно симулировал, то есть ожидаешь встречи с врагом. По закону подлости их и подкинут. Я усмехнулся и сменил настройки симуляции. Враги. Дредноут, матка, Ксентари одна штука. Ой, каким же ты вредным стал, протянула Анна. Ну, правда. С каких пор ты стала суеверной? Я отменил симуляцию и повернул кресло. Я? Ничуть. Хотя, если честно, этих тварей боюсь. Наблюдать на мостике за тем, как они разносят наш корабль, жутко. Аж мурашки по спине бегают. Столько мощи. Может ли ВКС их победить? Первая война шла сотню лет. Можем только верить и отрабатывать тактики битвы. Когда-нибудь победим. Кстати, читала «Триумф Магеллана». «Эту попсу?» — насмешливо спросила она. Экипаж мягкотелый, чуть что, пугается и начинают спорить. «Вообще-то оно основано на реальных событиях. Думаешь, мы бы на их месте были лучше? Легко быть бесстрашным героем в своих фантазиях. К черту реализм. Это художественная книга. Мы начали спорить. Она все же читала. Книга, что называется, завирусилась. Я аж позавидовал автору. Сколько он получил с продаж и последовавших контрактов? Сотни миллионов? Правда, он сам говорил, что не ожидал такого сокрушительного успеха. Так выстреливают единицы книг. И впечатления у нас с Анной остались кардинально разные, и по результатам спора, естественно, мы остались при своем. Время шло. Ученые продолжали усердно работать, прерываясь только на быстрое удовлетворение физических потребностей. Часть систем старших работала, и хотя тут не нашлось ничего агрессивного, из-за людей я почти не покидал мостик, и в такие моменты всегда оставлял кого-то дежурить. Больно много на нас глазеют. Сканируют, просматривают, проворчал я. «Боятся», — Лениво ответила Анна, которая забралась на свое кресло, поджав ноги. «Твои яйцеголовые прилетели с артиллерией. Вдруг они решат устранить конкурентов?» «Я не буду исполнять такой приказ и окажусь прав. Договор, пропущенный через ассоциацию, подразумевает, что я не буду выполнять какие-либо противоправные запросы. Но если из этого места никто не улетит...» Анна не стала заканчивать. «Именно потому мы бдим. Иди поспи первое. Я пока бодрячком, а ты зеваешь». «Ага, заигралась». «Симулятор инженера или строительства?» — хмыкнул я. «Это как если бы ты в галактику играл», — засмеялась она. «Древние свитки, Скайрим. Вот ты нашла раритет. Переиздание всего 5-летней давности», — засмеялась она. «Хоть там анимации починили?» «Не-а. Но фантастические патчи правят более-менее. Как и то, что манекены иногда оживают и расхаживают по твоему дому. А еще появился новый баг. Иногда дети, которые бессмертные, начинают Туум использовать. Кстати, там сделали мод для кооператива. А давай, как полетим отсюда?» Анна улыбнулась и прыжками двинулась к своей каюте. «Искусственную гравитацию я для разнообразия выключил. Я же продолжал наблюдать за копошением трех группок ученых, споры которых слушать уже просто устал. Как ни удивительно, здесь мы проторчали не так уж долго. Борис внезапно подорвался и в моем грузовом роботе понес в трюм весь их хлам. Его обогнала София, почему-то решившая сообщить весть лично. «Эрик, мы знаем, куда нам надо!» «Вы что, разобрались?» — удивился я. «Да, наткнулись на фрагмент в системе коммуникаций. Я расшифровала!» София, сдернувшая шлем, буквально лучилась довольством и помолодела лет на 10, при том, что и так выглядела не на свой возраст. Отчасти благодаря низкой гравитации, конечно. Быстро справились. За нами прилетела еще одна исследовательская группа, а те, что были первыми, так и сидели. Неужели так повезло? Да и в квалификации этих двоих не сомневаюсь. А Борис работает как дроид. «Они же поймут, как вы разобрались. Куда смотрели?» «Вряд ли», — хмыкнула она. «Вы повредили ту систему?» «Нет, конечно. Нас бы за такое сосвету сжили, и нашей научной карьере настал бы конец. Мы друг за другом следили, но там системы сильно сплетены. Ха, удачи им! Мы не обязаны ничего говорить». Они даже никаких предметов не собрали, да и свой ТРП не выводили. Удивительно, но нас даже пытались притормозить. «Банши, говорит Тесей, экипаж корабля обеспокоен вашим скорым отбытием и настоятельно просит пояснить причину». «У нас закончились снеки». «Что?» «Ну ты же хотел причину? Нечем перекусывать на мостике, одни каши, искусственное мясо да прочая муть. Хочется злаковые батончики и шоколадки». Повисло молчание. Я в это время перепроверял все системы. «Банши, мы настоятельно просим вас не взлетать. Команда хочет переговорить с вашими пассажирами». «Ничего не могу поделать. До магазина лететь и лететь, перебиваясь здоровой едой. А еще у меня иногда сбоит компьютер орудийной системы. Рельсы самопроизвольно стреляют, когда в корабль целятся. Ферштейн?» «Придурок!» — буркнул капитан Тесея, прибывшего после нас корвета, и отключился. Вот он уже был вполне боевым, но едва ли горел желанием устраивать тут разборки. «Ну, взлетаем!» — поторопил меня Тимур. «Расслабься ты. Не хочу я им дюзы показывать. Чуть отлетим вдоль поверхности за горизонт. Заодно вообще не увидят направление прыжка. «Вам десяток минут погоду сделает?» Тимур выдохнул и кивнул. Мы пролетелись над темными голыми скалами и только после этого удалились из мешающего гравитационного колодца планеты и прыгнули. Сбивчивые восторженные объяснения ученых не понял, но кивал. В данный момент старшие меня вживую не впечатляли. Но я знал, что пока увидел лишь захолустную станцию. Впечатлило бы условных инопланетян наша стандартная автоматизированная добывающая станция. Вряд ли, разве что они были бы едва вышедшими из планетарной эры. Но теперь, кажется, впечатлений получу сполна. Лететь было всего 4 прыжка до примерной области, причем в сторону центра туманности Орла, где и расположен анклав населенных миров. Именно так область была неточной. Галактика двигается, а вымерли старшие давно. Системы никто не калибровал, так что умники уточняли расчеты, а мне приходилось прыгать по окрестным системам и прочесывать все планеты, кроме газовых гигантов и крупные спутники. Благо, наша цель должна быть хорошо заметна, поэтому хватало одного витка на орбите. «Скучная работа», — сказал Борис, сидя на мостике у очередной планеты. «Не представляю, каково быть сканировщиком?» «Ну так они в полете не гипнотизируют сканеры, а как-нибудь развлекаются, научившись не терять интерфейс сканера из виду. Не самый крупный заработок, но за картографирование глубокого космоса ассоциация неплохо платит. Особенно много за миры с любыми формами жизни». «Да и сколько получают за средний полет?» — заинтересовался парень. «По-разному. Пару лямов. Но с точки зрения получки в день так себе, если не повезет наткнуться на интересный объект. Координаты таких обычно продают в частном порядке. Ассоциация построила бизнес на продаже лицензионных карт и подписки на их обновление. Сканировщикам быть и правда скучновато. Зато все отдохнули и выспались. Я даже успел поссориться с Анной из-за декорирования дома в игре, и она в отместку переделала внешний вид моего щита в большое розовое сердечко. Недооценивала она меня, ведь отныне на драконов я шел с ним и розовым фламбергом. А самописный мод заменил знаменитую «безжалостную силу» на «я ем сыр». Кто бы знал почему, но Анна просто снимала гарнитуру виртуальной реальности и чуть ли не плакала в подушку от смеха. В общем, все на корабле были довольны. И веселое настроение сменилось торжественным, когда мы на спутнике 4-й планеты системы все же нашли искомое. Сектор Орла, СК-Ф, С-10-5-4А. Объект, автоматически обозначенный системой картографирования 4А, представлял собой каменистую планету с сильно разряженной азотной атмосферой, зато с гравитацией в 70% от земной. Это был самый крупный спутник серо-голубого газового гиганта, без колец, которые расчерчивали полосы облаков водяного пара. С нашей перспективы вид открывался шикарный, ведь и спутник с орбиты выглядел неожиданно цветастым. Поверхность покрывали пятна разных оттенков из-за высокого содержания некоторых элементов. Уже из космоса было понятно, что на планете в промышленных масштабах добывали руду. Искусственную структуру можно было легко разглядеть с орбиты и без приближения. Там простирался, наверное, где-то это был большой город старших. Вакуумный, конечно, но размеры впечатляли. «Планету бомбили», — сказал я, дав увеличение. «Ядерное или эквивалентное оружие. Огромные воронки, колоссальные разрушения конструкций. Кто бы ни атаковал планету, его не интересовал ни захват ресурсной базы, ни даже территории. Тут происходило истребление. Некоторый внутренний трепет все же ощущался. Мы первые из людей, кто видит эти руины ушедшей цивилизации. Первые заглянем в их тайны, попытаемся изучить. В такие моменты хочется стать исследователем глубокого космоса. «Фонит?» — поинтересовался шериф. «С орбиты сильной радиации не засекаю. Есть пара небольших источников в руинах, но не более». «Садимся!» — поторопил Тимур. «Шарт, давай, чего ты ждешь?» «Проверяю. Мы тут первые. Давай». Он попытался включить автопилот на посадку, но я отменил команду и повысил голос. «Успокойся и не лезь в управление. Все это очень круто, даже меня проняло. Но там есть и вполне целые места. Ты уверен, что в нас ничто не пальнет? Что там не работает какая-нибудь древняя планетарная батарея?» «И сколько ты хочешь сканировать?» — спросил Тимур. «Нам нужно скорее туда». Благо, Борис также вступил в спор. «Профессор, он прав. Лучше подлететь постепенно и следить, нет ли активности. Разве вы не слышали о том, как сбивали не то что корабли С-класса, а целые фрегаты и эсминцы, неаккуратно подошедшие к станциям?» «Правильно говоришь. Я показал парню большой палец. Постараюсь побыстрее, но раньше, чем через 3 часа, мы туда не сядем. Пока довольствуйтесь данными картографирования и выбирайте место изначальной посадки». Тимур опомнился и перестал мешать. «Если нас собьют в историю, мы, конечно, попадем, но в ином качестве. Как не особо заметная строчка в справках по сбитым дронам старших. Поэтому пока системы всеми доступными методами прощупывали планету и создавали подробные карты поверхности, я следил за колебаниями активности. Орбита постепенно снижалась, и пусть работы активных сенсоров я не фиксировал, это не означало, что меня не засекут пассивными». «О, надо же! Что же, мы тут действительно первые».